городов. Я устал, колоть этот лед. Я хотел бы уснуть, но нет времени спать. И опять за окнами ночь, и опять где-то ждут меня. И опять я готов идти, опять. Но я верю, что ты снова скажешь эти несколько слов. И тогда я готов поставить след на этом снегу. И я знаю, что мне недолго осталось ждать, чтобы снова увидеть сосны на морском берегу. Переулки молчат, ногами усталый асфальт, но под крышами город продолжает жить. И пускай фонари светят ярче далеких звезд, фонари все погаснут, а звезды будут светить. И я верю, что ты скажешь эти несколько слов, и тогда я готов оставить след на этом снегу. И я знаю, что мне недолго осталось ждать, чтобы снова увидеть сосны на морском берегу. Чтобы снова увидеть сосны на морском берегу. Чтобы снова увидеть сосны на морском берегу.